Стало ясно, что если сейчас на его глазах эта банда изнасилует Капитолину, их попросту пустят в расход. Назад этим выродкам пути нет. Отвезут куда-нибудь в лес и пристрелят. «Если по старшинству, то начнем с него», — засмеялся старшина, ткнув дубинкой в живот Арчеладзе. «Ты говоришь, полковник? Ну, давай, полковник, спусти-ка своего полкана. Научи рядовых, видишь, робеют. Ну, как?» «Стоит, если стоит, попробуй». В этот миг полковника осенило. Они знали, с кем имеют дело. И все, от задержания до издевательств, спланированная операция. Этот подонок сейчас выдал себя, намекнув на бессилие Арчеладзе. Поэтому они и идут на все, знают, что останутся безнаказанными. Но при этом все равно страшно, ибо знают, что творят и с кем. Полковник кое-как раздышался и, подтянувшись на руках, встал на ноги. Перед ними были конченые ублюдки, специально подобранные для таких вот дел и приписанные к какому-нибудь спецподразделению. Но они были простыми исполнителями чужой воли и получили задание опозорить, сломать Арчеладзе, ибо никакими другими причинами их поведение объяснить невозможно. А чья это воля, у полковника не было сомнений. Значит, вчера Кутасов со своей группой побывал в фирме «Валькирия» и успешно провел тренаж на пленэре. Комиссар вычислил, чья это работа, и организовал контратаку. Он как-то сразу успокоился, это была война, а на войне всегда все понятнее и проще. Теперь только надо выдержать, не сломаться и не испугаться угроз. Они не тронут Капитолину. Групповое изнасилование — чистая уголовщина, которая сейчас невыгодна и не нужна комиссару. Поэтому старшина лишь говорит об этом, но ни один из его банды не делает ни одного движения. Слово к делу не пришьешь, а даже для попытки насилия нужны определенные действия. «Ладно, — вдруг сказал старшина, — если ты не хочешь, я с удовольствием. Тёлку ко мне наверх, я с ней договорюсь». Он швырнул дубинку в угол. Двое его подручных отстегнули Капитолину от решетки и потащили по лестнице. Она не сопротивлялась, а лишь бормотала тупо и отрешенно. «Ненавижу! Подонки! Ненавижу!» Это надо было выдержать, чтобы отомстить и комиссару, и подонкам. «А ты одевайся! Поедешь в Лефортово», — приказал старшина полковнику. «Будешь потом вспоминать на нарах свою телочку». Арчеладзе понял, что ему хотят устроить побег. Случайно оставят открытой дверцу машины, даже притормозят где надо, и потом еще постреляют над головой, чтобы бежал и петлял, как заяц. Надо ведь как-то приводить задержание к логическому концу. Не вести же его в самом деле в лефортовскую тюрьму. Старшина сам снял наручники и швырнул одежду. Вся эта банда не была профессиональной и набиралась из полууголовной шпаны, ибо настоящие профессионалы всегда брезговали подобной работой. Кое-чему их обучили, кое-чего они нахватались из американских боевиков, накачали мышцы на анаболиках и даже резинку жевали из постоянной нужды кому-то подражать, создавая имидж крутых парней. Вместе со старшиной их было пятеро, а теперь полковник ждал, сколько поедут конвоировать его в тюрьму. Старшина назначил двоих. И тут началось препирательство. Никто не хотел ехать. Стало ясно, что операция закончена, что удовольствия поглумиться над человеком больше не будет, а отпускать полковника для них было уже неинтересно. На него даже не надели наручники. Наконец старшина рявкнул и вместе с водителем в форме инспектора ГАИ поехал невысокий, но коренастый и кривоногий ОМОНовец. Он толкнул в спину стволом автомата, приказал заложить руки за голову. Арчеладзе послушно вышел на улицу. При желании бежать можно было уже отсюда. Кривоногий оставил его возле задней дверцы милицейской машины и пошел за ручкой, чтобы отпереть автокамеру.